Мы будем сегодня читать Слово Божие из книги Исаии, 40 глава. Откроем книгу пророка Исаии, 40 глава. Здесь написано так. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в степи стези Богу нашему. Всякий дом да наполнится, и всякая гора и холм да понизится, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасения Божие, ибо уста Господни извлекли это». Голос говорит: «Возвещай». И сказал: «Что мне возвещать? Всякая плоть — трава, и вся красота ее, как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа. Так и народ — трава. Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно. Взойди на высокую гору, благовествующий Сион, возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим, возвысь, не бойся, скажи городам Иудиным: вот Бог ваш, вот Господь Бог придет с силами, и мышцы его со властью, вот награда его с ним, и воздаяние его пред лицем его. Как пастырь он будет пасти стадо свое, а агнцев будет брать на руки и носить на груди свои, и водить дойных. Кто исчерпал воды горстью своей, и пядью измерил небеса, и вместил в меру прах земли, и взвесил на весах горы, и на час шахты совых холмы. Кто уразумел дух Господа, и был советником у него, и учил его? С кем советуется он, и кто вразумляет его, и наставляет его на путь правды, и учит его знанию, и указывает ему путь мудрости? Вот народы, как капли из ведра, и считаются, как пылинка на весах. Вот острова, как порошинку поднимают он. И ливана недостаточно для жертвенного огня, и животных на нем для всесожжения. Все народы пред ним, как ничто, менее ничтожества и пустоты считаются у него. Итак, кому уподобит тебе Бог, и какое подобие найдет его? Идола выливает художник, и золотильщик покрывает его золотом и приделывает серебряные цепочки. А кто беден для такого приношения, выбирает негниющее дерево, приискивает себе искусного художника, чтобы сделать идола, который стоял бы твердо. Разве не знаете? Разве вы не слышали? Разве вам не говорено было от начала? Разве вы не уразумели из основания земли? Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий над ней, как саранча пред ним. Он распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья. Он обращает князей в ничто, делает чем-то пустым судей земли. Едва они посажены, едва посеян, едва укоренился в земле ствол, и как только он вдохнул на них, они высохли, и вихрь унес их, как слон. Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил, кто выводит воинство их. Счета. Он всех их называет по имени. по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает. Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль, путь мой сокрыт от Господа, и дело мое забыто у Бога моего. Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум его неисследим. Он дает утомленному силу и изнемогшему дарует крепость. Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Друзья, мы сегодня уже слышали слово Божие из книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии, особая книга Библии по разным таким характеристикам. Но вот интересно заметить, что книги пророка Исаии 66 глав, так же как столько же, сколько книг в Библии. И она тоже делится на две части. Первая часть состоит из 39 книг, а вторая часть из 27, так как вот Новый Завет в Библии и Ветхий Завет, Новый Завет. Вот как раз вот эта 40 глава, она начинает вторую часть книги пророка Исаии, особую такую часть, и эта вторая часть начинается такими словами: «Утешайте народ мой». Ну вот здесь сидит у нас немало людей на собрании, и, может быть, сейчас и не всем нужно утешить. Я смотрю на некоторых поведений, некоторым и розы нужна вот по поведению, некоторым и обличение нужно. А, возможно, кому-то нужно и утешить. Вот, дорогие друзья, вот здесь сказано: утешайте. Утешайте народ мой. Говорите к сердцу Иерусалима. Как действительно иногда человек нуждается, ну, в добром каком-то слове. И в том человеке, кто мог бы это слово сказать. И сказать что-то к сердцу. Вот Господь говорит нам. И говорит свои особые слова. Конечно, в наших житейских обстоятельствах мы нуждаемся иногда, ну, чтобы нам кто-то помог конкретно и посоветовал, как быть с вопросами жилья, как быть вот с вопросами работы, вот такими житейскими вопросами. Мы иногда нуждаемся в совете. И я бы хотел сказать, как вот и Слово Божие нам советует, ну, нужно только спрашивать таких советов у людей случайных, у людей несерьезных. А нужно молиться, и если уже спрашивать совета, у людей хороших, добрых, достоверных. Но нам Господь сейчас говорит не о житейских проблемах, а о чем-то большем. Сердце человеческое нуждается в чем-то большем, в разрешении каких-то более серьезных проблем. И вот о чем здесь говорится, что исполнилось время борьбы его, за неправду его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господа принял вдвое за все грехи свои. Здесь вот какое утешение, что грехи, проблема грехов разрешена. Господь не будет взыскивать. Уже Господь не будет наказывать, не будет взыскивать за грехи. Здесь такое интересное выражение, что он принял вдвое за все грехи свои. Есть такое предположение, что данное выражение, оно говорит, напоминает о том древнем обычае, который существовал в те дни, когда жил пророк Исаия, вот, в народе израильском, мы знаем, что были судьи. И разбирались всякие дела, и вот, например, кто-то, например, задолжал. Кто-то влез задолжал и не может отплатить. И вот они собирались возле городских ворот судьи. Должник туда приходил, и вот записывали на специальном таком свитке список всех его долгов. Предположим, вот должен он столько-то дал, кто мне. И так пишет. И потом на ворота вот его вешают. Ну, представьте себе, каково ему жить бедному вот этому должнику в этом городе. Все читают и знают, сколько кому он должен. Да ему и глаза стыдно на людях показывать, правда? И вот, конечно, обычно в таких случаях человек сам за себя не может заплатить. Но там хорошо, если у него находится ближайший родственник. Ближайший родственник должен всегда помочь. Вот как ВОЗ выкупил поле у Наими. И вот ближайший родственник платил долги, потом судебный этот исполнитель снимал список из ворот, вдвое его складывал и опять вешал туда же на ворот, обратной стороны. Это было знаком того, что все, долги уплачены. Этот человек уже не должник, и теперь он нормальный, как и все прочие. Вот так же точно Господь, Бог наш, возложил на Иисуса Христа все наши грехи. И когда мы каемся в наших согрешениях, исповедуем наши грехи пред Господом, то хотя мы сами никогда не расплатились бы за наши грехи, но вот Господь снимает с нас вину, снимает и делает наше сердце чистым. И там в той книге, где у Бога пишется там все дела, эти все наши дела вычеркиваются, как будто их нет. Вот такое утешение Господь предлагает себе. И может быть сегодня кто-то как раз нуждается, чтобы дела недобрые, и грехи, и долги наши были вычеркнуты перед Богом. Для этого нужно прийти к Господу и раскаяться перед Ним. И вот мы здесь считаем, что нужно приготовить путь Господу, прямыми сделать Ему дорогу. Прямую дорогу нужно сделать Господу. Долг или какое-то низменное, низкое место должно наполниться, гора должна понизиться, кривизны, кривые дороги должны выровняться, и тогда мы увидим Божью славу, тут написано, Божье спасение. Как важно, чтобы мы искали Бога, как важно, чтобы мы старались Его найти. И вот почему сегодня многие люди далеко от Бога, почему нет в нашем народе такого стремления к познанию. Давайте проверим себя, мы дети Божьи. Прямые ли наши пути? Нет ли у нас, может быть, кто-то слишком высоко поднялся в свои глаза, и препятствия Господу. Это не только Богу препятствие, это и людям препятствие. Если верующий человек позамнил, возродился, взял на себя слишком много, то это становится препятствием для того, чтобы люди обращались к Богу. А если жизнь кривая у верующего человека, это значит пути кривые, это значит, что не всегда честно поступает. То тогда тоже люди не могут к Богу прийти. Надо приготовить Богу путь. Надо то, чтобы прямыми сделать связи. Вот. Это Слово Божие говорит к нам. Вот и утешение. Вот это утешение. Надо, давайте себя проверим. Проверим себя, приготовим путь Господу. Утешение – это наше в Боге. Там вот последние слова, какие хорошие. Вот, дают утомленному силу. Да, хорошо, вот мы бы сейчас пришли. Вот так вот пришли, и не проверяя ничего нашу жизнь, и ушли отсюда на крыльях. Вот так нам Господь такую радость послал бы. А с какой стати? А проверим нашу жизнь. Мы же опять же вернемся туда, откуда пришли. А может быть, нужно поменять сам образ жизни в чем-то? Если Господь видит в нас, что наши пути кривые, то нам утешения не будет. И не нужно себя обманывать. И не нужно себе льстить. И не нужно себя утешать. Нужно наоборот. Раскрыть перед Господом свои сердца. Почему? Потому что если там у него записано, если у него там не стерто, даже если люди этого не знают, Бог знает. Бог знает, и Он в свое время откроет и призовет к ответу. Нужно так постараться, так исправить наши пути и просить милости у Господа, чтобы там было вычеркнуто. Вот это утешение. Вот это настоящая радость перед Богом. Вот мы увидим здесь, что Господь, когда мы готовим Ему путь, когда мы открываем Ему сердце, то какой прекрасный наш Господь, Он тогда являет свою славу. Здесь такие слова. Вот Бог ваш. Или посмотрите на вашего Бога. Кто такой наш Бог? Вот Господь Бог идет с силою, и мышцы Его с властью. Вот награда Его с Ним и воздаяние Его под лицем Его. Как пастырь Он будет пасти стадо свое, а агнцев будет брать на руки и носить на руки свои и ловить долю. Сила нашего Господа и величие нашего Господа прежде всего проявились в Его унижении, уничижении, смирении, в том, что Он был на этой земле, в том, что Он принял образ раба. И вот здесь Он нам представлен прежде всего как добрый пастырь. Мы еще увидим, не только присутствующие здесь в зале, а написано, что все люди увидят Господа Бога в Его силе и славе. Но вот сейчас Он желает быть, Он желает стать для каждого добрым пастырем. И в этом Его величие. И Господь желает, чтобы мы стали Его овцами. И здесь сказано, что агнцы или ягнят, это значит, какие-то еще слабые духовные, и которые только-только стали на Божий путь, Он им особое обещает отношение, особую заботу о них, за что Он будет брать и носить на руках. Вот может быть кто-то сейчас думает, ну как же будет, когда я приду к Христу? Да сколько у меня проблем надо решить? Вот от меня отвернутся, может быть, друзья, когда я потеряю что-то в этом мире много. А давайте посмотрим на другую сторону. А Господь? А вот Господь сказал, вот этого ягненка, а он на руках будет носить. А он найдет, как о тебе позаботится душа. Он найдет, он даст силы тебе, как окрепнуть духовно, пока твердо станешь на ногу. Он от волка защитит, от хищника защитит. Поэтому как важно довериться Господу. Дальше мы видим, что Господь нам представлен в своем величии как Создатель наш. Это тоже нам важно знать и снова обратить на это внимание. Для чего? Чтобы нам понимать, что все мироздание в руках Господа, потому что Он все создал и держит Слово Свое. Вот посмотрите, какие здесь сравнения. Кто исчерпал воды горстью своей, горстью. И пядью измерил небеса. Пядь — это вот. Вот весь космос, это весь Вселенная, это вот. Все пространство. Вот Господь измерил пядь. Вот наш Господь как велик. Сказано, что вместил в меру прах земли и взвесил на весах горы, на чашах весовых холмов. Как все это незначительно пред Господом. Как легко для Господа направлять, давать ход всему, что существует в мире. Всем стихиям, те, которые нам кажутся, вот солнце, потом снег пошел, потом еще что-то. Но все стихии на самом деле так легко управляются самим Господом. Вот здесь дальше такие важные слова, которые говорят нам, о том, что Господь вообще-то и не обязан нам ничем. Он не обязан с нами советоваться, Он не обязан нам открывать то, что Он думает. И сказано, с кем Он советуется, кто вразумляет. Некоторые люди дерзают, догадываются и даже других учат о том, что Господь, о чем, например, думал, когда еще мир не был сотворен. Они предполагают, что вот Господь там направил как-то еще до сотворения мира судьбы человеческие и предопределил вечную участь. Но а кто был советником? Где тот человек, который стоял рядом тогда с Господом? Где тот ум, который Господнему уму подсказывал, как нужно развернуть ход истории, как нужно распорядиться судьбами людей? Сказал дальше, народы, как капли из ведра, как пылинка, острова, как порошинку, как снежинку, поднимает его. Кому же мы уподобим Бога? Вот здесь рассказывали уже, рассказывала сестричка стих, что многие люди уподобляют Бога, вернее, хотят образ Божий как-то изобразить зримо. Я просто хочу немножко повторить наши вчерашние занятия для крещения. Как раз мы рассуждали о Боге, о Его природе, о том, что Бог есть Дух. Бог есть Дух, это значит, что в мире нет такого предмета, в мире нет такого образа, которым можно было бы изобразить, вещественно изобразить Бога, потому что Он есть Бог. Ему нужно поклоняться в духе и истине. Есть такой рассказ про одну учительницу воскресной школы, которая была слепая от рождения. И научила детей Слову Божьему. И вот на одном из уроков она преподавала, они рассуждали на тему, что Бог есть Дух. А дети как раз из тех семей, где привыкли поклоняться образам. И очень трудно было ей объяснить этим детям сущность. Они уже привыкли и искали, как же где-то найти этот образ, которому поклониться. Она им говорит, дети, а как же быть мне, если я с детства вообще никакого образа не видел и вообще не могу видеть? А давайте правда подумаем, как быть человеку слепому, если он вообще никогда не может видеть никакого образа? Может ли он Богу поклоняться? Что может? И вот тогда дети так подумали и поняли. Вот оказывается. Богу надо поклоняться, не образу, а Богу. Какой образ можно выбрать? Люди многие делают это. Из дерева там сказано, из металла. Но это не образ Божий. И потому-то вторая заповедь существует такая, что не сотвори себе того изображения божества, которому ты поклоняться. Так гласит вторая заповедь. Вот Господь дальше нам говорит о том, что поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сегодня. Иногда для нашего утешения, для того, чтобы получить нам новые силы для пути в этой жизни, очень важно. Бывает просто действительно буквально поднять, посмотреть на небо, которое над нашей головой. И когда мы смотрим на это небо, в каком бы состоянии оно ни было, то ли оно тучами затянуто, солнце, звездное небо, всегда так очевидно Господь нас создал, что когда мы поднимаем туда взор в эту мысль, у нас какие-то мысли появляются, ну, которые нас отрывают от обыденной нашей житейской судьбы. И нам важно помнить, что Господь восседает над куром земли, и Господь управляет вселенной и небом, и Он управляет и нашей жизнью. И вот если Господь звезды называет по имени, и они у Него знают каждый свой путь, у Него предназначены для звезд свои там пути, орбиты, как их называют иногда, свои судьбы, то вот тем более Господь сказал, что «А я знаю, говорит, моих овец по имени». Нас Господь тоже знает по имени. И Он тем более заботится о нас, тем более Он знает наши судьбы и управляет, если мы Ему доверяем. Вот мы сегодня пропели гимн, кстати. «Все Иисусу отдаю я, весь Ему принадлежу». Я думаю, хочу верить, что все мы вкладывали смысл в эти слова, когда пели дни. Вот когда мы отдаем нашу судьбу в руки Господа, действительно Он направляет нашу судьбу, направляет. И мы не будем тогда у Него потеряны. Мы не потеряемся в другие, мы не заблудимся. Наше дело, наш путь не сокрыт у Господа. Он знает наш путь и может его направить. И последние слова этого утешения, которое здесь нам предлагается, разве говорится о том, что Господь наш не утомляется и не изнемогает. Его сила не прекращается. Хотя даже и молодые люди ослабевают. То есть, ну, юноши, молодые люди, это всегда символ здоровья, символ крепости, но все устают. А сейчас вообще молодое поколение, слабое, еще болезни всяких много. Но вот великий наш Бог не утомляется и не изнемогает, и дает силу изнемогшему. И когда мы полагаемся на Бога, то мы тогда укрепляемся, обновляемся в нашей силе. Итак, вот в этой главе нам предлагается утешение. Утешение какое? В чем оно заключается? Чтобы мы посмотрели на Бога. Кто есть Бог? Он есть тот, кто дает нам спасение, прощение грехов. Он есть тот, кто, как добрый пастырь, нас и на руках носит, и водит нас, и знает нас по имени. Он есть тот, в руках которого все мироздание и все народы и судьбы. И Он есть тот, который не утомляется в своей силе. Вот это утешение для нас. Но как важно, чтобы мы действительно увидели и доверились этому Богу. Я хочу в заключение детский рассказ один рассказать им, когда будем молиться. Но он существует в разных вариантах. В целом случае я читал вчера своей дочке на сон такой рассказ про одного проповедника, который проповедовал в одной гостинице. И хозяин этой гостиницы пригласил там гостей, которые как раз были послушать. Собрались все, и там была одна работница, которая была очень несчастна в своей жизни. Семью она потеряла, в общем, она была очень несчастна, и он просто из жалости к ней дал ей работу, там, чтобы она работала уборщицей. И после собрания все разошлись, и вот она только одна осталась, чтобы задать проповеднику вопросы, такие, которые волнуют ее душу. Когда они разговорились, то проповедник ей посоветовал, что тебе нужно вот Богу начать молиться. Он говорит, это я не грамотно. Ну, если уж ты меня хочешь научить, то ты мне какую-нибудь такую, ну, самую короткую молитву научи, потому что длинную я не запомню. Хорошо, говорит, я тебе научу очень короткую молитву, из пяти слов. Вот как у тебя пять пальцев, так вот. Пять слов. Господи, покажи мне, какая я. Всего лишь. Господи, покажи мне, какая я. Вот так вот, говорит, молись, а я назад буду возвращаться, а еще посещу другие церкви. И тебя научу туда другому. Вот когда он возвратился назад, то эта женщина была еще в худшем состоянии, еще больше в учении таком, в переживании. И говорит, вот я молилась все эти дни, но я стала видеть себя, стала вспоминать свои грехи. И у меня вообще слезы катятся, злазят, из рук все валится, работа не идет. В чем жизнь у меня? Что же мне теперь делать? А он говорит, хорошо, теперь я тебе научу еще одну молитву молиться. Тоже она короткая, тоже из пяти слов. Начни молиться этой молитвой. Господи, покажи мне, какой ты. Она говорит, ну а долго мне нужно молиться этой молитвой? Этой молитвой, говорит, можешь всю жизнь молиться. Всю жизнь можешь этой молитвой молиться. Господи, покажи мне, какой ты. Ну, так он тогда проповедник этот уехал, но дальнейшая история сложилась так, что все-таки эта женщина пришла к Господу и даже стала другим свидетельствовать, так что там образовалась даже небольшая община на этом месте. Но я хочу завершить эту мысль вот этими же словами. Давайте и мы будем молиться, чтобы Господь нам показал, чтобы мы увидели, кто есть Бог. В этом наша сила, в этом наше утешение, в Боге наш. Утешайте, утирайте народ мочей, утешайте. Вот Бог наш. Мы будем на Него взирать, мы будем Ему доверять. И сейчас помолимся, прославим Его. Аминь.